я могу понять очень довольны. Здравствуйте. Да, слушаю. Алло. Общество ограниченной ответственности при экспрессе Нансен Смараева. Регина Юрьевна, запись телефонного разговора. Миру Сейфаевна, могу услышать? Слушайте. Я звоню по поручению вашего кредитора АО «Почта банка», где у вас имеет задолженность в размере 304 176 рублей 65 копеек, где вы приобретали в данном банке кредит наличными, и просрочка у вас актуальна 447 дней. Уточните мне, пожалуйста, а потом выступает по дате разговора до 3 июня. Все еще не получила от кредитора уведомления о привлечении третьих лиц для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, поэтому не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Вы получили данное письмо, потому что вам данное письмо отправили 27 апреля еще. Я получила... Получили данное письмо. У вас есть уведомление о вручении? Стесняюсь спросить. Так оно было незаказным письмом. А, незаказным письмом? Ну, значит, я ничего не получила. Ну, понимаешь, вы все это время разговаривали с нашей компанией, хотели высылать то, что не получили письмо. Вы получили данное письмо, которое вам выслали еще в апреле. Вы на каком основании это утверждаете, что я что-то получила? 230-й федеральный закон. Вы хотите сказать, если бы вы все это время не получили письмо, вы бы два раза с нами не разговаривали. Мы с вами разговаривали на протяжении уже двух раз. На протяжении уже, господи, не на протяжении, а в количестве, во-первых. Во-вторых, я предыдущим звонящим говорила то же самое абсолютно. То, что вы к долгу халатно? Я говорила, что я ничего не получила, никакого уведомления. Причем тут к долгу халатно. Что я вообще с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Что изменит того, что если вы получите письмо? Что изменит того, что если вы получите письмо? Какова скорость вращения Александра Сергеевича Пушкина в гробу, когда он слышит вот такие изречения, как вы думаете? Вы меня уточните, пожалуйста, у вас резко появятся деньги. Вы мне скажите, пожалуйста, вы почему продолжаете пытаться взыскивать с меня задолженность и как-то мотивировать меня на что-то, если вам было уже указано, что я уведомления не получала, и обсуждать с вами финансовые вопросы я не намерена. А это дает вам право не платить? Я в любом случае с вами это обсуждать не буду. Что же непонятного-то, а? Вы понимаете, что на данный момент все личные переговоры будут идти только с нашей компанией? Чего? Вы же понимаете, что все переговоры теперь будете вести только с нашей компанией? Нет, с вашей компанией я вообще не буду вести никаких переговоров до получения уведомления. Да что такое говорите? То, что ваш вы слышите. Ваш кредитор уже передал ваш кредитный договор в нашу компанию. И никто мне это индифферентно, до получения уведомления никакой информации от меня вы не получите. Вы ее не можете получить уже на протяжении двух месяцев, хотя письмо вы получили. Да, но на основании чего вы утверждаете, что письмо я получила? Вы даете мне сейчас ложную информацию? Откуда вы знаете, получила я или не получила? Вы предоставляете ложную информацию. Не может быть такого, что на протяжении двух месяцев письмо не может дойти. Не может быть такого в России. Действительно, никогда такого не бывает, чтобы письма не доходили. Никогда. Угу. 100%. Но если вы сменили адрес проживания и не уведомили об этом банке... Да при чем тут адрес моего проживания? Письма не было. Не было письма. Вы сменили адрес проживания? Я с вами не буду это обсуждать, мадам. Ну что вы такая навязчивая, как банный лист? Я правильно понимаю, что на данный момент вы не хотите отгадать свои задолженности, потому что вы к ней халатны. Я могу терять того, что у вас нет денег. Вы с чего вообще вот эту всю информацию взяли? Я вам что сказала-то? Я с вами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Потому что вы не удосужились проследить, чтобы кредитор направил мне уведомление. Вот и все, что я сказала. Не нервничайте вы так. А с чего вы взяли, что я нервничаю? Не нервничайте вы так. Чего вы взяли, что я нервничаю? В своем мире письма, в этом существуете, да? Вам в вашем мире уведомления я получила. Вам в электронном виде. В вашем мире я там, я не знаю, должна кому-то что-то. В вашем мире у меня какое-то халатное отношение. В вашем мире я нервничаю. Так вы оставайтесь там в своем мире. Вам там хорошо, я так понимаю, да? Хорошо, уточните, пожалуйста, адрес вашего проживания. Не собираюсь с вами персональные данные твои, по месту жительства. Адрес вашего проживания, уточните. Вы уведомление, почему-то боитесь, когда получу уведомление, чего-то, тогда чего мы будем боитесь, обсуждать. Чего-то боитесь? Господи, как же хорошо. У вас бомбит-то одно даю место. Я даю вам ровно пять минут для вспоминания вашего адреса, я вам перезваниваю. Вы меня услышали? Нет, вы мне не перезвоните, вы сегодня не... Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло, скажите, пожалуйста, я с Людмилой Георгиевной разговариваю, верно? Да. Зовут меня Кристина Эдуардовна, досудебный отдел Восточный экспресс-банк. По поводу кредитной карты спортивной с планшета вам звоню. Скажите, что у вас случилось, по какой причине 81 день уже нет оплаты? А зачем вам эта информация? Что еще раз? Зачем вам эта информация? Но вы не оплачиваете свою кредитную карту. По какой причине оплата не производится? А зачем вам эта информация? Чтобы понять, что делать. Да, потому что документы пришли уже в досудебный отдел. Прекрасно. На расторжение договора. Когда уже в судебный отдел они придут? А вы что хотите добиться? Чтобы я ничего не хочу добиваться. Я ничего абсолютно не добиваюсь. Ну, так я вас спрашиваю, по какой причине вы оплаты не придут? Да, это не имеет значения, я думаю. Людмила Георгиевна, что у вас с оплатой? Я еще раз спрашиваю, когда вы будете производить оплату? Никогда. Почему? А вот это не имеет значения. Как это не имеет? Вы нам должны денежные средства. Конечно, возможно. Это имеет значение. Какое? Да. Почему вы нам не вносите денежные средства? Какое это имеет значение? Имеет большое значение. Большое имеет значение. Большое? Какой причин, кто вам дал право, кто вам дал право не оплачивать 81 день? А вы почему голос повышаете? Потому что вы меня перебиваете. Я вас не перебивала. И чтобы вы меня услышали, я повысила голос. Понятненько. Но я вас все равно не услышала. Кто вам дал право не оплачивать 81 день? Что вы говорите? Кто дал право вам не оплачивать 81 день в свою кредитную карту? Что еще раз? Вы прекрасно слышали. Почему вы решили, что я слышала? Потому что сейчас же вы слышите. Сейчас прекрасно слышала. Вы слышите. Да. Да, что... Сейчас у вас долг срочно нужно, который оплатить, это 10 800. Когда прям срочно нужно, да? Да, срочно. А кому это так срочно нужно? Так же срочно, как вы тратили чужие денежные средства, так же срочно их надо носить. А кому это срочно нужно, не подскажете? Вам, Людмила Георгиевна. Мне? Срочно. Либо будете всю сумму возвращать. Наконец-то мне рассказали, что мне срочно нужно. А то я проснулась. Да, утром, думаю, конечно. А вам кто больше не рассказал, Людмила Георгиевна, что если вы тратите чужие деньги... делать, а тут оказывается вот что. Если вы тратите... чужие денежные средства. В детстве я трачу чужие денежные средства. Вас никто не научил об этом. Что? В детстве я тратила чужие денежные средства или что? Еще раз. Вы тратили чужие денежные средства. Когда? Вас никто не научил то, что нужно возвращать. В каком детстве? В светлом, чистом и безоблачном. Ну, Георгий, ну вам 41 год. Вы не можете общаться нормально. А что ненормального какой-то разводите? Что случилось у вас? Вы почему не понимаете, так я что вам спрашиваю, говорят? Это не у нас случилось, не а у вас случилось. По какой причине вы не оплату не вносите? А что вот у меня случилось? Вот и я хочу узнать, что у вас случилось. Так я не знаю это. Вы говорите, что у меня что-то случилось, а я не в курсе, что у меня что-то случилось. Что у вас случилось, что вы не можете оплату произвести? Вот вы мне и расскажите. Потому что вы же знаете, что у меня что-то случилось. Я не в курсе, что у меня что-то случилось. Нет, поэтому, может, вы расскажете мне, что именно у меня случилось, а то я не в курсе. Я не знаю, что у вас случилось, а поэтому взяли, я вас что спрашиваю, что случилось? У вас случилось. Ну, раз вы не можете денежные средства оплатить по своим обязательствам, значит, на это есть причина какая-то. Или вы просто, у вас нет желания, Людмила Георгиевна? Не исключено. Не исключено. Что ж вы тогда не производите? Потому что не исключено, что нет желания. Логика. Ну давайте тогда, Людмила Григорьевна, всем вашим контактным лицам буду звонить и узнавать, раз они позвоните. Позвоните. Привет им передайте от меня. И будут они все отвечать. И хорошо, и будут они и сын ваш отвечать, и все ваши Алексей Анатольевич вот знакомые будут. Все будут супруги, я так понимаю, ваши. Хорошо. Отвечают, какие-нибудь денежные средства чужие тратите и не возвращаете. Они знают, думаете, да? Еще даже да? на вопрос не хотите отвечать. Ну, знают, будут у вас узнавать. А, ну ладно, его. Хорошо, давайте. А то давно мне что-то никто не звонил. Поспособствуйте, ага. Ну, конечно. Хорошо. Вам, я и смотрю, что вам давно никто не звонил. Да, вам... Осталась вот, я одна. Такой диалог. Позабыто, позаброшено. Да. Никто не звонит мне. Вот сейчас вы... Вот вы их подзвоните, да, и скажите. Хорошо, вы почему не звоните, сейчас еще Людмиле Григорьевне? Ага. Что еще раз? Вы позвоните им всем и спросите, почему они мне не звонят. Еще я позвоню, конечно, ну еще вот. Скажу, чтобы они вам денежных средств займы отлично. Дали. Отлично, я возражаю. Но только не вы взаймы, сами а безвозмездно лучше. Вы же сами не можете да, найти. Да, хорошо, я не возражаю. Давайте. Есть? Делайте доброе дело. 700 рублей от вас когда поступит? Никогда. То есть вы не будете оплачивать? Не буду. Понимаю. Хотите ту сумму, да, 42 588 рублей внести? Не, я не буду вносить. Слишком маленькая вам сумма, наверное, 10-800. Да, слишком маленькая. Большую. Хорошо, вот тогда, Людмила Георгиевна, сейчас угу. там звоню всех ваших контактных. Да вы третий раз это повторяете. Звоните. Знали, какие, в каких вы долгах. А хорошо. Потом лично занимаюсь тогда документами вашими расторжения договора. Отлично. Готов?